Однако вскоре наступило отрезвление. В тот самый день, когда бальзамировщики извлекли тело Рамсеса XII из содового раствора, главный казначей, делая свой обычный доклад, заявил фараону: «Не знаю, как быть. У нас в казне всего 2000 талантов, а на похороны покойного владыки требуется не меньше 1000». «Как это 2000?» — удивился фараон. «Когда я принимал управление, ты говорил, что у нас 20000». 18 мы истратили». «За 2 месяца?» «У нас были огромные расходы». «Верно», — ответил фараон. «Но ведь каждый день поступают новые налоги». «Налоги», — продолжал казначей, — «не знаю почему, поступают не в таком размере, как я рассчитывал. Но и этих денег уже нет. Осмелюсь напомнить вашему святейшеству, что у нас 5 новых полков. Значит, около 8000 человек оставили свои постоянные занятия и живут за счет государства». Фараон задумался. «Надо, — сказал он, — получить новый заем. Переговори с Херихором и Мефресом, чтобы храмы дали нам денег взаймы». «Я уже говорил об этом. Храмы ничего не дадут нам». «Пророки обиделись», — усмехнулся фараон. «В таком случае нам придется обратиться к язычникам. Пришли ко мне Дагона». Вечером явился финикийский ростовщик, пал на колени перед фараоном и преподнес ему в дар золотой кубок, усыпанный драгоценными каменьями. «Теперь я могу умереть спокойно!» — воскликнул Дагон. «Мой всемилостивейший повелитель воссел на троне!» «Но прежде чем умирать, — заметил фараон, — раздобудь мне несколько тысяч талантов». Финикиянин оторопел или, быть может, только притворился испуганным. «Лучше прикажите мне, ваше святейшество, поискать жемчуг в Ниле», — ответил он. «Тогда я погибну сразу, и господин мой не заподозрит меня в нежелании что-нибудь сделать. Но добыть такую сумму в теперешнее время...» «Как же это?» — удивился Рамсес XIII. «У финикиян, значит, нет для меня денег?» «Кровь и жизнь нашу, детей наших отдадим вашему святейшеству», — сказал Дагон. «Но деньги? Откуда нам взять денег? Прежде храмы давали нам взаймы из 15 или 20% годовых. Но с тех пор, как ваше святейшество, еще будучи наследником, побывали в храме Хатор под Бубастом, жрецы совсем отказали нам в кредите. Если бы они могли, они сегодня же выгнали бы нас из Египта, а еще охотнее перебили бы. Ох, чего только мы не терпим из-за них. Крестьяне работают, как и когда им хочется. Налоги платят, чем заблагорассудится. Ударишь кого-нибудь, поднимают бунт, а если несчастный финикиянин обратится за помощью в суд, то он или проиграет дело, или должен платить огромные деньги. Видно, придется нам скоро убираться отсюда», — плакался Дагон.